33. Удивлению Вадима не было предела. Артем Таран заказал в архиве для просмотра все свои спортивные репортажи. Дело в том, что несколько лет назад Артем работал корреспондентом службы информации. Однажды у него случилась крупная ссора с одним из тогдашних руководителей службы, и разъяренный журналист написал заявление об уходе. Главный редактор канала, не желая терять ценного работника, решил перевести Тарана в спортивную редакцию на время, пока не утихнут страсти. Об этом периоде своей творческой биографии Артем вспоминать не любил, считая работу в спортивной редакции почетной ссылкой. Вадим помнил, как однажды, когда они вдвоем пошли на футбол, Таран сказал ему: «Ну какой я нафиг спортивный журналист? Смех один. Ходил на задание, как ребенок в зоопарк, пугался и восхищался, но драйва не было, не моя эта поляна». Однако почетная ссылка продолжалась больше года. За это время верный себе Артем успел сделать более сотни репортажей с чемпионатов и соревнований по различным видам спорта. Взял десятки интервью у звезд футбола, биатлона, баскетбола, плавания, легкой атлетики, хоккея. Кроме того, поучаствовал в создании нескольких документальных фильмов. В общем, спортивное наследие Тарана, которое предстояло изучить теперь Боротынскому, было весьма значительным. Часа через три Вадима уже тошнило от созерцания спортивных состязаний, и он сделал перерыв, выпив кофе с Игорем. Затем опять принялся за дело, так как твердо решил просмотреть все записи до конца дня. Артем наверняка не потратил на это столько времени, но ведь он, в отличие от Боротынского, точно знал, что искать. И все же Вадим почему-то был уверен, что обязательно поймет, зачем его приятель вновь обратился к столь нелюбимым спортивным материалам. Причем с каждым отсмотренным сюжетом эта внутренняя уверенность только крепла. На этот раз интуиция не подвела его. Это был репортаж с молодежного чемпионата по синхронному плаванию. Улыбающийся Артем стоял рядом с бассейном и задавал вопросы одной из участниц соревнований, очень симпатичной юной спортсменке в ярком купальном костюме, который отлично смотрелся на ее стройной фигуре. И Вадим сразу же узнал ее. Это была та самая блондинка, которую нашли мертвой на берегу озера. Только здесь она была живая, молоденькая и с короткой стрижкой. Еще не совсем веря в удачу, Боротынский поставил запись сначала. Да, это определенно была та самая девушка, которую он видел в морге. Вадим немного посидел, связывая концы с концами. Девушка, а не русалка, плавчиха. Это наводило на размышления. Однако, прежде чем начинать строить версии, надо было завершить все дела в архиве. Поэтому Вадим еще часа полтора просматривал хронику, но больше ничего интересного в материалах Артема не обнаружил. Чтобы не вызвать у Паши лишних вопросов, Вадим записал для себя на диск около полусотни разных эфиров, в том числе и тот, где Таран беседовал с неизвестной девушкой. Впрочем, почему неизвестный? Теперь-то Вадим знал, кто она и как ее зовут. Поблагодарив Тамаева и пообещав позже непременно все ему рассказать, Боротынский поехал домой. Дома он заварил крепкий кофе, уселся за письменный стол, положил перед собой чистый лист бумаги и задумался. Пока ему было понятно лишь одно – он не зря примчался из Солнечноводска. Результаты частного расследования налицо. Первое. Таран и девушка были знакомы до приезда в Солнечноводск. Второе. Девушка никакая не русалка, у нее есть имя, и она спортсменка. Таким образом, ему удалось выяснить личность погибшей раньше полиции. Стоит очень тщательно продумать, какие преимущества можно извлечь из этой форы во времени. Вадим отхлебнул кофе и стал рисовать на бумаге некое подобие схемы. В центре он расположил большой круг и внутри поставил заглавную букву «Т» – «Таран». От этого круга провел две жирные линии, каждая из которых заканчивалась горизонтально вытянутым прямоугольником. В один прямоугольник Боротынский мелко вписал «Стас Ложкин, эколог-экстремист». Во второй мастер спорта по синхронному плаванию, героиня репортажа. Над линией, которая соединяла тарана с Ложкиным, Вадим изобразил череп со скрещенными костями и старательно вывел: «Разногласия и вражда на почве профессиональных взаимоотношений, личная неприязнь». Немного подумав, дописал: «Политический аспект, международный скандал». Линия, ведущая к спортсменке, пока осталась без комментариев. «Хорошо. С девушкой они были знакомы раньше. Что это дает?» «Пока ничего. Зачем Артему понадобилось просматривать свои старые сюжеты? Что он хотел там найти? Или о чем вспомнить?» В самом интервью никаких намеков не содержалось. Традиционные вопросы журналиста, банальные ответы спортсменки. Что вообще связывает этих двух людей, кроме жирной линии, проведенной Вадимом на бумаге? Он попробовал расслабиться и подключить фантазию. Может быть, здесь замешаны чувства? Допустим, у них был роман. Вадим неуверенно написал «любовь». Да, но тогда зачем Артему срочно потребовался этот никчемушный и пустой старый репортаж? Вспомнить былое? Нет, что-то не складывается пока. Тогда, может быть, деньги? Над линией между Артемом и Плавчихой рядом со словом «любовь» Вадим изобразил знак доллара. Нет, что-то не похоже. Таран намекал тогда на какие-то делишки, которые позволят окупить поездку. Но, пардон, при чем здесь тогда девушка? Допустим, некие таинственные деньги играют роль в смерти двух человек. Вот только с девушкой ли они связаны? Боротынский быстро провел от кружка с буквой «Т» еще одну линию, снабдив ее следующим комментарием: «Возможность легкого заработка, имиджевые материалы, спонсорство». В третьем прямоугольнике значилось «Неизвестный источник финансирования». Вадим с тоской посмотрел на хилую схему, никак не желавшую приобретать черты серьезного исследовательского документа. Лениво написал сверху «Предварительные итоги расследования» и посмотрел в окно. Замечательный летний вечер потихоньку перетекал в ночь. Боротынский глянул на часы и присвистнул. Было около 10 часов, и он совершенно забыл про сенсационную передачу. «Ладно», — успокоил себя Вадим. «Марина наверняка посмотрела и все расскажет». Ему вдруг мучительно захотелось ей позвонить, услышать ее голос, рассказать про свою находку, поделиться сомнениями, услышать слова поддержки. Но потом, поборов первое желание, решил: позвоню позже. В самом деле, времени в обрез, и надо решить, что делать дальше. Решение пришло, когда он шел с пустой чашкой на кухню за очередной, третий по счету, порцией кофе.